Очень скоро я прорубился в желудок или что-то похожее, потому что упал в какой-то большой шевелящийся мешок, наполненный едкой жидкостью. Я дико орал от боли, кислота заливала и медленно сжигала меня всего. Единственное, что осталось делать, это рубить дыру внизу, чтобы попробовать слить кислоту. Глаза резало так, что пришлось их закрыть, надеюсь, они не вытекут. Надо прорубить еще дыру. Периодически переворачиваясь и купаясь в огромном кислотном болоте, когда тварь крутилась снаружи, я продолжал кромсать мягкую плоть твари. Едкая жидкость буквально сжигала меня под одеждой, кожа на голове вдруг превратилась в тесто, и я прямо чувствовал, как лицо вместо с волосами стекает с моей головы, оставляя меня без кожи. Глаза ничего не видели, даже веки, кажется, куда-то уплыли. Я дышал то с трудом, стараясь не проглотить кислоту. Я просто заживо плавился. Зафиксировав жало ножа в перчатках, я расплывающимися пальцами продолжал бить и резать плоть под ногами. А затем все как-то резко оборвалось, возникло такое ощущение, я испытывал такое во время сна, как будто шагаешь по ступенькам в пустоту и проваливаешься в никуда, аж желудок поджимается к горлу. Только спустя пару мгновений я понял, что мы падаем. Блядь. Удар был страшным, монстра разорвало на части, так как высота падения была огромная. Ее туша, расплющенная от падения, послужила для меня настоящим спасательным батутом. Кажется, я себе даже ничего не сломал, во всяком случае, когда через разрывающуюся плоть вокруг себя выпал из желудка и со всей дури вхерочился в покрытый ошметками пол. На последних волевых я, теряя остатки кожи и целые куски мяса, сел и, вытянув руку, выполнил самолечение. И сразу же стало легче, разрушение тела от кислоты хотя бы прекратилось. Перевернувшись на живот и стараясь не потерять сознание, я пополз подальше от умершей твари, цепляясь за неровный пол остатками пальцев. Была серьезная вероятность, что, если потеряю сознание, кислота, которая внутри монстра находилась, дотечет до меня. Нужна максимальная безопасность. Насколько это возможно? Судя по ощущениям, полз я не по привычному полу, как в коридорах наместника, а по плотной куче чего-то острого, более похожего на остатки костей. Это колодец. Тот колодец, что я нашел, когда спускался. Или его собрат. Сознание не собиралось покидать мое тело, что удивительно, даже сильнейшая боль, которой я, кажется, никогда еще не испытывал, не помогала. Я дополз до какого-то препятствия, в темноте было непонятно, и с трудом, но смог, опершись о него, развернуться и сесть. Сожженные пальцы в перчатках не давали возможности снять шлем, поэтому оставалось только сидеть и ждать отката заклинания. Кислота разъела всю одежду под доспехами, и почти вся стекла, пока я полз, хотя какие-то части тела горели огнем до сих пор, видимо, что-то еще осталось. Так и сидел, по откату лечился, в процессе сливал ману в накопитель, пусть немного, но это усиливало каждое заклинание. Сколько времени прошло с момента падения и до момента, когда вернулось зрение, я не знал. Просто неожиданно темнота перестала быть такой плотной, и я начал даже различать оттенки цветов. Впереди точно что-то давало свет, достаточно яркий, чтобы я смог его увидеть. Тело по-прежнему жгло, там, видимо, целые дыры образовались, которые периодически немного подживали после очередного лечения. Стащить с себя броню не было никакой возможности. Можно подвести небольшой итог. Я жив, у меня ничего нет. Сумка со всем моим богатством и браслетом генерала забрал ублюдок. Из оружия только чудом остался зажатым в руках нож. Больше ничего нет, даже еды. Как отсюда выбраться еще и с отрубленными ногами, тот еще вопрос. Но сдаваться я не собирался. Если бы у меня был блокнот, куда я записывал уебков, которых нужно убить, то мне пришлось бы срочно менять первую строчку рейтинга. Теперь там навсегда поселился Дан. Абсолютно никакой логики в предательстве я не видел. Портал, в котором мы рубились с тварями Мора, связан с городом врага. Почему он сразу не грохнул меня там, раз это для него свои? Потому что там люди используются как корм, или это из-за смены системной метки он стал врагом и поэтому не смог воспользоваться моментом? Тот же доспех, который он так яростно сдирал с тела сотника. Зачем, сука, пока я его снова не найду, на эти вопросы мне никто и не ответит. Было до слез обидно, я спас урода, хотя мог бы грохнуть. Гора опыта, гора лута, гора моих личных вещей просто ушла в никуда. Вот и верь потом людям, будет мне урок. Да, пришлось бы поискать генерала самому, возможно, я бы и не нашел его, или потратил много времени. Но я так и так собирался спускаться ниже, и в этот огромный зал, куда мы спустились на лифте, все равно бы непременно вышел. Самолечение. Больше никакого благородства, особенно к чужакам. Всех нахер одной метлой в ад. Если он тут есть, ну а если его нет, так я помогу и устрою. Жалить себя за собственную доброту я больше не стал. Наоборот, ударил в грудь сожженной рукой. Раз, два, три. И с каждым ударом начал накачивать себя яростью и неистовой злобой. До этого момента мои цели в этом сраном мире были расплывчаты, но теперь я очень сильно хотел убивать. Сначала Дана, потом тех, кому он продался. Придет время, придет. А-а-а, суки. Давно я не давил кишки наружу. Давно кишки наружу не давил. И скрипя зубами, я пополз к предмету, источающему яркий свет. Продолжая выбивать в такт слова старой песенки, неожиданно пришедшей мне в голову. Я не то чтобы пытался петь, я просто яростно хрипел и выплевывал слова. Они заставляли меня сосредотачиваться. И вот совсем недавно обнаружил, что я давно кишки наружу не давил. Самолечение. Свет стал более отчетливо виден. Зрение почти полностью восстановилось. Это был большой, толстый обруч из желтого металла. Именно он светился так ярко, что его свет добивал до стен коридора. Я использовал идентификацию, чтобы оценить мою находку. Помимо самих свойств предмета передо мной появилась плашка с бегущей строкой. Пульт управления 12 сектора. Внимание! Немедленно взять управление сектором. Немедленно взять управление сектором. Внимание! Скройся нахер, будешь меня еще поучать. Ясен пень, что я и так это сделаю. Обручили огромное кольцо. Хрен его разберешь. Во всяком случае, на голове он не держался, слишком большой. Никакого толку от натягивания его на голову не оказалось. Тогда, захватив его рукой, я просунул обод под локоть и собирался развернуться и ползти обратно, как обруч, оказавшийся браслетом, сам автоматически уменьшился и плавно обжал мою руку поверх доспеха. Но больше ничего не происходило. Чертыхнувшись, я стянул браслет и принялся снимать части доспеха, защищающие руку, расстегивая зубами пожженные кислотой ремни, потом кое-как стянул латную перчатку. И только когда пульт прикоснулся к коже, сразу же уменьшившись в размере и плотно обхватил мое запястье, передо мной появилась новая плашка с текстом. Внимание! Временный командующий 12 сектора принят, эффект код. Звание действует до нового назначения генерала Дороти. Внимание! Вы являетесь представителем нейтральной сущности. Функционал ограничен. Подан запрос на сервер. Отсутствие связи. Согласно протоколу и личному распоряжению генерала за 2319-4343-5598, выставлен приоритет, один разумный, учитывается. Подан запрос. Подан запрос. Функционал восстановлен. Сектор 12 находится под контролем. Силы охраны 12 секторов в вашем подчинении. Внешняя стража, внутренняя стража. Численность 117-341 пополнение. Плюс 5 в мин. Штурмовые отряды 22-916 пополнение. Нет. Аэроразведка отсутствует. Свяжитесь с командующим ВС-6 сектора для предоставления услуги аэроразведки. Ожидаю дальнейших приказаний. А как отдавать приказы то? От неожиданности в связи с возникшей ситуацией я даже растерялся. Хоть голос еще есть, и то хорошо. Только говорить долго я не смогу. Внимание! Команды могут отдаваться как голосом, так и мысленно. Ты вообще кто? Ты со мной говоришь так, что ли? Я удивился очередному появившемуся тексту и задал вопросы мысленно. Это что, полноценные или что-то похожее? Недостаточно прав доступа. Сформулируйте команду. Ладно, попробуем по-другому. Приказываю найти мои координаты и прислать сюда группу для моей охраны и последующей транспортировки. Принято. Группа сформирована. Координаты найдены. Ожидание. Ожидание. Перевод в человеческое исчисление по времени планеты Земля. Ожидание. 4 часа. Вот блять, а они меня не убьют? Я все-таки не свой. Правда, не успел я даже додумать мысль, как мне показался ответ. Вы временный командующий 12 сектора. Все силы сектора подчиняются вам напрямую. Вы находитесь в полной безопасности согласно протоколу наместника. Зашибись, я растянулся на полу и выдохнул. Интересные дела, у меня в подчинении почти 140 тысяч вояк. Если они убивают врагов, то я могу получить с них опыт. Да я же сразу как слон стану. Вы являетесь командующим сектором. Опыт за командование не начисляется. Ваши заслуги перед генералом оцениваются по личной шкале достижений. В данный момент список ваших достижений недоступен. Отсутствует связь с основным сервером. Переподключение отсутствует, связь с запасными серверами. Переход на автономное питание. Использование собственных баз — ваши достижения. Нет. Внимание. Не забудьте накопленные данные перевести в основную базу. Бла-бла-бла. Да похрен мне вообще на твои достижения, опыта нет, это плохо, зато армия есть. Блин, там же люди должны сражаться с скалопендрами. Если это все тот же сектор, то где-то в это время люди должны атаковать. Железяка, отсюда есть выход на поверхность наместника. В данный момент выход на поверхность есть, через разрушенный транспортный шлюз. Снаружи находится 18522 особи внешней стражи. В данный момент стража атаки не подвергается. Я могу отменить нападение на таких же людей, как я, добавить им метку свои, отозвать все войска, находящиеся на поверхности, во внутренние помещения. Если да, приказываю это сделать. Приказ выполнен. Время на отвод войск 3 часа 42 минуты. Внешние силы, причисленные к вражескому контингенту на поверхности наместника, временно переведены в статус нейтралов. В случае атаки, статус врага будет восстановлен. Шикарно. Надеюсь, народ поймет правильно отход моих новых монстриков из долины в глубины наместника и не будет делать глупостей. А пока остается ждать отряд эвакуации. После того, как я надел браслет, свет, исходивший от него, полностью пропал, и я снова погрузился во тьму. Валяясь на спине и смотря в эту неуютную черноту, я свободной рукой начал перебирать весь тот мусор, что находился рядом. Делать все равно было нечего. На ощупь это были, скорее всего, обломки костей, какие-то непонятные куски железа, и почти сразу я наткнулся на что-то похожее на зерно. Да не похожее, а точно зерно. Сюда же каннибалы сбрасывали те зерна, что не могли сами сожрать. Идентификации было пофиг на темноту. Она выводила свои данные прямо на сетчатку. Синяя горошина на плюс 7. Буквально несколько минут и пару использований самолечилки, я, перевернувшись и скинув вторую латную перчатку, активно шарился в груди костей двумя руками. Сбор трофеев работал только в паре с кошелем или сумкой, поэтому все найденное запихивал за пазуху, надеясь, что оно не вывалится со временем. Зерен было много, очень много. То, что я изначально принял за неровный пол, оказалось костями, спрессованными так, что приходилось силой их выдирать, как будто кто-то периодически раздавливал тут все прессом. Под очередную херню попасть, конечно, не хотелось, но деваться мне было некогда, поэтому я продолжал ковыряться, собирая только зерна на плюс 7 и зерна духа любого уровня. И так уже больше сотни приятно грело обожженный живот. Наконец послышался шум, и откуда сбоку раздался дружный топот, затихший возле меня. Пришедшие за мной были штурмовиками, все 13 уровня и один пробойщик, все немного светились, во всяком случае их силуэты я точно видел. И как вы будете меня вытаскивать? А те, недолго думая, будто и ждали команды, окружили меня и, подхватив за части тела, создали из собственных тел достаточно удобную конструкцию, чтобы можно было спокойно сидеть, основу которой этот пробойщик и составил. Шикарный собственный трон из бойцов. Блин, я сюда еще вернусь, обещаю, тут же клондайк. Так, вояки мои, 4 и многолапые, тащите меня на самый верх. Браслет, прикажи им, чтобы меня доставили на поверхность наместника. Приказ принят. Группы прикрытия на поверхности назначены. Начинается движение. И меня достаточно быстро понесли наверх. Вот тут я наконец-то и отрубился от всего пережитого стресса. Глава 19. Проснулся я от яркого света. Долина, лишенная деревьев, была отлично освещена местной звездой, возле которого крутился мертвый наместник. Если бы не сгрызенные почти под корень грибы деревья, отличное бы место было. Мое импровизированное самоходное кресло выволокло меня из темного тоннеля и потихоньку затаскивало на поверхность. Мне даже показалось, что они делали это с некоторой долей заботы, хотя в том, что монстры были неразумны, я был процентов на 70 уверен. На поверхности меня окружала уже целая толпа монстров, выстроившаяся в несколько групп во главе с вожаками. Ага, это моя охрана, как там, группы прикрытия. Браслет, как тебя называть-то? Выдвигаемся в сторону выхода из долины. К стене не подходить близко, расстояние в пару сотен метров. Там останавливаемся, группы прикрытия отводишь дальше. Стоим и ждем. Приказ принят, выполняю. Есть необходимость подтянуть штурмовые отряды? Нет, не нужно, лучше расскажи, как далеко от своего сектора могут действовать стражи. Интересует расстояние в несколько сотен километров, у меня есть возможность вывести всю армию сектора для атаки на вражеский плацдарм. Люди считаются за союзников, Действия стражи ограничены территорией планеты. Действия штурмовых отрядов не регулируются расстояниями, их задача – поддержка и прорыв вражеских укреплений во время высадки на планетах противника. Это универсальные боевые единицы, специально созданные для действия в любых условиях. Просто прекрасно. Куда намылился этот ублюдок, я знал, и соответственно куда вести всю эту армаду, я тоже знал. Ждите, сволочи. Кот идет. Кот всех убьет. Осталось дождаться только, когда доползем до стен форта, и я договорюсь о проходе через него силами своей новой армии. Созывай все войска, мы отправляемся в поход, подготовь что надо подготовить, оставь часть внутренней стражи самых небольших уровней, для защиты сектора, не больше 1000, остальных всех в поход. Принято. Приказ разослан по всем линиям. Время сбора войск на поверхности – 16 часов. На то, чтобы добраться до форта, понадобилось несколько часов. Форт, а точнее первая деревянная стена, встретил нас недружелюбно. Куча встревоженных людей носилась по периметру, выстраивая оборону. Согласно моему приказу, отряды прикрытия остались чуть позади, а я на своем импровизированном троне выдвинулся вперед. Шевелиться я до сих пор нормально не мог, действовать руками тоже. Как был обожженный до безобразия, с кое-как разлепившимися глазами, расползающейся кожей по всему телу и огромными плохо заживающими дырами, так я и приехал к людям. Даже голову прямо нормально держать не получалось, мышцы очень сильно пострадали. Понимая, что меня видит, я несколько раз махнул рукой, кричать силы не было, остается только ждать. Через полчаса перекинули лестницу, и на мою сторону перелезло 2 человека. Судя по всему, гоблин и имп. Я облегченно выдохнул, рад старым друзьям, а то пришел бы какой урод, типа того начальничка у ворот, и случилось бы убийство, а мне бы не хотелось убивать людей именно сейчас. Переговорщики близко подходить не стали, остановились в паре десятков метров от меня и уже оттуда начали кричать: «Кто ты такой и что ты хочешь?» «Блядь, а я-то орать не могу, все-таки горло мне тоже неплохо пожгло, все, что я в тоннелях накомандовал, по сути, шепотом делал, а когда песню орал, даже представить страшно, что слышалось бы стороннему наблюдателю. Сплошные хрипы и жуткий вой. Пришлось снова махать рукой, подзывая друзей поближе. Те, опасливо переглянувшись, все-таки подошли. «Даров, народ!» Я прохрипел как мог громко. «Свои, это я, кот, кот, твою же мать, тебе же лекарь нужен. Я могу подойти, твои новые твари не грохнут?» «Да, иди, лечилки есть, воды бы». Не могу громко говорить. Мужики подошли ближе, в их глазах узнавание перемешалось с ужасом. Еще бы, я представил, какое чучело они видели. Гоблин сначала хотел меня даже хлопнуть по плечу, но, видя мое плачевное состояние, убрал руки от греха подальше. «Конечно, держи. Кот, это пиздец. Кто тебя так отделал? Ты в кислоте искупался, что ли?» «Есть такое, искупался? Помоги попить и закинуть таблетку. Сам не смогу. Спасибо». Я жадно вцепился в флягу, протянутую мне Габом, и напившись, затем он закинул мне таблетку в рот. «Ну теперь живем». Немного прокашлившись, я продолжил: «Мужики, мне нужно срочно поговорить с командованием, очень срочно. Да в форте уже все, хотя ты с какой стороны сейчас выступаешь?» «Да свой я, свой. Местные монстры теперь не будут с вами воевать, я выставил с вами нейтралитет, пока первыми не начнете, драться не будут, обещаю. Я теперь у них командир». «Ты стал генералом? С какого буя?» «Гоп, завалил одну тварь, командующую сектором защиты. Вот, в качестве награды получил себе всю эту орду в управление. Их там больше 100 000 сидит, и они постоянно пополняются, так что говно это была бы затея, лезть внутрь. Поверь, вынесли бы вас в одну калитку и жвалом бы не щелкнули, и меня заодно, так что это я удачно попал, для всех удачно. Ладно, зовите кого-нибудь, это правда важно. Я на стороне землян, всегда, по умолчанию». Гоп остался со мной, стараясь мне немного помочь, а им подправился за начальством. Вернулся спустя почти полчаса, правда с одним пером. Остальные, видимо, не спешили встречаться с живым полутрупом, и я их понимал, запросто ведь могу разом всех поубивать, оставив легион без командования. За это время я кое-как успел рассказать Габу свои злоключения в подземельях, не став ничего скрывать. Перо ничем не показывал свою нервозность, когда остановился около меня. «Вот же точно, настоящий вождь, лучший из лучших, первый. Теперь даже я понимал, что ауру ему не зря система дала. Это, конечно, и раньше было понятно, но зная о крови первопредка, я прямо чувствовал в нем внутреннюю силу и волю. и все-таки я тебя лучше», — пробила в голове небольшая мысль, самодовольно начесывая внутреннее эго, «в чем-то да лучше, ха-ха, приветствую, кот, ты не перестаешь удивлять, с каждым разом все больше и больше, я пришел от имени всего командования первого легиона, говори, добрый день, командир, так получилось, сам удивлен, мягко говоря, ладно, давай ближе к делу, я сейчас не сильно склонен долго болтать, как видишь, если коротко, скалопендры, во всяком случае эти из провала больше нападать не будут, если не будет агрессии со стороны землян, теперь это мои твари, мне нужен проход к диким землям, нужен весь легион, зачем, из наместника вырвалась тварь, гоплит, у него браслет генерала, он спрятался в городе, либо еще на пути к нему, не могу сказать с какой скоростью он движется, но я точно знаю куда он направляется, все что ты видишь сейчас, это благодаря этому уроду, он мне очень сильно должен, я поведу всю орду на штурм города, и мне нужны разумные люди для помощи в захвате и зачистке города, сейчас, мы выступаем через несколько часов, я не уверен, что ты на нашей стороне, и прорвавшись на незащищенные земли не устроишь нам резню, извини, кот, твое появление во главе врага, это очень неожиданная ситуация, мне бы не хотелось быть непонятым, но у нас есть право на сомнение, понимаю и принимаю твой ответ, но сейчас тут я диктую условия, или легион пропускает меня и орду и участвует в последней серьезной битве на поверхности наместника, или легион ляжет из-за излишней подозрительности нескольких человек, давай обойдемся без крови, мы и так пролили ее тут сверх меры, я свой, точка, даю слово, что никто из людей не пострадает от орды, пока сами люди не начнут атаковать. Хорошо, я поговорю с народом, тебя знают и помнят, хоть ты и сильно изменился за последнее время. Через сколько ты собираешься начать? 10-12 часов. Вся моя рать будет собрана на поверхности и пойдет в дикие земли. Я тебе очень советую присоединиться. Мы добьем зауров и разграбим город врага. Стражи трофеи не нужны, а легион станет сильнее. Подумай над этим. Хорошо, я верю тебе, кот, решено, легион пойдет вместе с тобой, и еще, у меня есть небольшая просьба, выкладывай, кошель и фляга, найдутся, ненадолго, пока не отбил свои, а то я без них как без рук, времени двигать в казармы нет, нужно максимально вылечиться, и еда с эликсирами, много, да я прикажу доставить все тебе необходимое, а также оружие и доспехи, не сравнятся с теми, что на тебе, но уж больно твоим доспехам хреново, благодарю, перо, извини, сильно устал, мне нужно подготовить армию, взаимно, кот, я рад, что ты вернулся живым, попрощавшись с командиром и друзьями, я повернул свою самодвижущуюся повозку к группе прикрытия, где и уселся медитировать, первостепенной задачей по-прежнему была необходимость срочно вылечиться, вскоре от форта вернулся человек, принесший мне кошель, заполненный всем необходимым. Фух, наконец-то я смог нормально пожрать. Оценив количество еды и эликсиров, я ухмыльнулся, запасов тут было на год, а уж 300 энергетиков вообще доставляли, как и переданный мне арбалет с десятком болтов, раскачанных на пробой в пятерку. Маловато, конечно, но и то торт, а потом начал прокачку. Это я раньше думал, что я быстро прокачивался, сейчас я просто ставил рекорд за рекордом. Меня корежило от боли незаживающих ран. Так я еще и умудрялся поглощать зерна, запивая энергетиком и снова, повторяя действия одно за другим, тратя время только на распределение характеристик. 186 синих универсалок, от 7 до плюс 11 или 1724 пункта и пара десятков зеленых, которых я забрал для системного налога, а то по времени это должно случиться скоро, надо выставить себе уведомление какое-то, чтобы заранее знать о необходимости платить налог. Отдельной стопкой шли 24 зерна духа на плюс 5 плюс 8, 2-3 минуты на один заход, чуть больше 3 часов, дополнительной боли, я даже не ждал, когда закончится действие одного усиления, как оно перекрывалось другим, боль просто стала моим вторым я, но и плюсы от этой боли были однозначными, плавающее сознание легко помогло снять барьеры пределов, и в итоге я мог вывести почти всю таблицу, правда без умений, количество опыта было просто огромным, видимо убийство матки система все-таки засчитала, что не могло не радовать, минусы тоже были, выше уровня пределы не снимались, сраные ограничения, и я не смог прокачаться зернами духа, не знаю, чего мне не хватало, но не получилось, имя в системе, Код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 8589-2800, уровень, 9, чары, уровень, 042-120, мощность, 1.84-120, мана, 82.5-82.5-3 15 минуту, характеристики, сила 9.0, ловкость 9.0, выносливость 9.0, живучесть 9.0, регенерация 19. Вторичные характеристики. Прыгучесть 1.0. Укрепленные связки 3.54. Улучшенное зрение 1.0. Укрепленная кожа 5.0. Укрепленные кости 5.0. Укрепленные органы 4.0. Магический резерв 1.5. Регенерация маны 1.5. Защита от холода 2.0. Скорость бега 1.0. Уровни поднять самостоятельно я уже не пытался, не хватило сил. Попросить алтарь просто-напросто забыл. Я и вспомнил то о нем, только когда вернулся к таблице и начал раздумывать, как поднять свой уровень быстро, уже завтра тогда. Обдумывать необходимость оставить зерна до прокачки следующего уровня я также не стал. Решил взять за принцип, что раз уж я воин, то иногда стоит жить одним днем, ведь я не уверен, что завтра буду дышать. Возвращаться сейчас к людям и разговаривать с ними я не хотел, мне вообще ни с кем не хотелось общаться. Скалопендры и штурмовики, таскающие мою раненую тушку, в качестве безмолвных компаньонов устраивали меня полностью. Им я верил, они, единожды подчинившись, уже не предадут. И даже тот факт, что недавно я с ними дрался не на жизнь, а на смерть, меня абсолютно не смущал. Видимо, такова судьба. Утро выступления начиналось с небольшого дождика. Второй раз на этой планете я видел падающие капли воды с неба. Это было приятно. Тело постепенно восстанавливалось. Свое усиление я смог пережить и стать сильнее, даже дыры в теле немного залатались и поджили пальцы, хотя морда на место так и не вернулась. В общем, жизнь начала казаться настоящей, даже запахи начал ощущать. Тем временем вся долина постепенно заполнялась тысячами и тысячами скалопендр разных уровней во главе с десятниками и еще более огромными сотниками, выстраивались огромные колонны штурмовиков и отдельно от них немногочисленные пробойщики. Не хватало только какой-нибудь артиллерии. Ко мне прибежал вестовой из легиона, издалека прокричавший, что путь открыт, и мое войско может выдвигаться. Что же, в путь, браслет, командуй общее выступление, выдвигаемся. Форт был пуст, как и предупредил меня вестовой. Скалопендры достаточно легко перевалили через стену, а вот штурмовикам пришлось постараться, мне даже пришлось покомандовать, пустив пробойщиков вперед, чтобы они раздолбали стену, а затем еще одну, так как наиболее матерые монстры не могли эти стены преодолеть. Мощным рогам пробойщиков понадобилось буквально пару десятков ударов, чтобы пробить стену и еще несколько минут, чтобы расширить. С каменной стеной провозились подольше, но и ее участь оказалась предрешенной. Пробили проем в стене в высоту в пару человек и шириной в несколько метров, туда и устремилась достаточно организованно моя многолапчатая братья. Выход на оперативный простор обозначился встречей с легионом. Они стояли, выстроившись в боевые порядки в полукилометре от вырывающейся на свободу орды. Стояли, приготовившись драться, и я их прекрасно понимал, да я бы сам себе не поверил. Тем временем, скомандовав начать продвижение по дороге и продолжая сидеть на своем своеобразном троне, я двинулся следом. Если договорились, то легион пойдет за мной, а нет, ну и хер с ним. Как мне когда-то сказал гоблин, «Я вам не нянька», предложил пряник, «не хотите жрать, идите нахрен». Человеческий город достигли только ближе к вечеру и, хотя темп был неплохой, я старался держать всю орду более компактно, чтобы не растягивать ее на десятки километров. Хотя и так длина колонны, сплошной массой, следующей по дороге, была впечатляющей. Город мы обходили по серьезной дуге, стараясь не задеть ни одну постройку и вообще не влезть в неприятности. На стенах также напряженно нас встречали сотри арбалетчиков и простых бойцов. Видимо, тут сейчас Квант. Интересно, он знает, что эту орду веду я. Ну а за городом, уже поздней ночью, я отпустил всю свою толпу широким фронтом. Скалопендры, как настоящая саранча, принялись выжирать все то немногое, что росло в этой засушливой полупесчаной местности. Выход в дикие земли состоялся без серьезных проблем. Потери моего войска были минимальны. Задавили несколько десятков мелкоуровневых скалопендр, да сотник сильно распорол бок о камни, пришлось дать его добить и сожрать. За спиной моей орды четко следовали всадники кабала, и виднелись знамена габовских ребят и фаланги. Молодцы, я в них верил, ничто так не возбуждает, как возможность почти на халяву пограбить чужой город. Понемногу я отходил от ранений, регенераторы и заклинания делали свое дело, появилась новая розовая, как у младенца, кожа, старая отваливалась омертвевшими кусками, в общем, я выглядел почти как человек. Выйдя на простор и наладив через браслет разведку, которая бы сообщала о столкновениях с заурами, я связался через мелькающих прямо за спиной всадников с перо и попросил дать мне алтарь на сутки и небольшую сумму в долг. Тот был не против, и очень скоро я уже имел возможность заняться дополнительной прокачкой, и 50 тысяч монет системы мне помогут в этом нелегком дела. Спасибо, командир, ты настоящий человек. Я с радостью потер почти целые руки, ведь меня ждут новые уровни и новые заклинания. В это же время пришло уведомление о списании налога. Ух, я совсем про него забыл. Хорошо, хоть зерна у меня оставались про запас. С алтарем прокачка была просто моментальной, и потратив всего 2000 на улучшение тактического взгляда, я в итоге вертел перед глазами следующую таблицу. Имя в системе, код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 2389-4000, уровень, 11, чары, уровень, 0.42-120, мощность, 2.117-120, мана, 82.5-82.5-3-15 минуту, умение, владение копьем мастер 19-100, владение мечом эксперт 23-100, независимое равновесие эксперт 11-100, сбор трофеев эксперт, 88-100, тактический взгляд мастер, 0-100, рукопашный бой опытный, 60-100, владение метательным оружием опытный, 54-100, стойкость к боли опытный, 92-100, самолечение, 10 маны 2 мин, накопитель, 0 маны 3 м, мин 0 сила, развитие 2, 0-100, огненный шар, 50 маны 15 мин, накопитель нет, развитие, 0-100, активные, удлинение эксперт, 8-100, мощный удар эксперт, 34-100, идентификация опытный, 29-100, разные. Монет системы, 47800, мощность заклинания почти достигла тройки, и это неплохо увеличивало скорость моего лечения. Для использования фаерболов я купил сотню небольших металлических шаров. Само заклинание также закреплялось автоматически за определенным жестом. Нужно было взять металлический шарик в руку и бросить его в сторону врага, все остальное сделает внутренняя энергия заклинания. Оружие я покупать не собирался, хватит мне и моего костяного жала, зато болтами занялся всерьез. Пятерка в пробое хороша против заура или гадюки, гоплиту это как слону дробина. Поэтому, потратив огромную сумму на покупку 1500 средних жетонов, я прокачал пятерку болтов до приемлемого пробоя в 25 единиц, а один болт до 35, против такого даже урод Дан не сможет выстоять, вряд ли его доспехи имеют характеристики выше, если он, конечно, не напялил на себя генеральский комплект. Насколько помню, так прочность была чуть больше 30-ки. Монет системы 11800. На этом моя прокачка была окончательно завершена, и более-менее удовлетворенный своим состоянием я продолжил путь в состоянии медитации. Орда двигалась быстро, но нам все рано понадобится неделя, чтобы достигнуть стен города врага. Дни тянулись тягуче один за другим, сплошная серость и стерильность. Моя армия, рассеявшись на десятки километров вокруг, уничтожала небольшие отряды серебряношерстных зауров, не давая им даже шанса оторваться и сообщить о том, что враг на подходе. За несколько дней пути таких стычек было более десятка, правда, отряды были небольшими, и в основном состояли из всадников на ящерах. Рабы энты не попадались, а жаль, я планировал пополнить запас зерен, которых не жалко для системного налога с их помощью, потаскав захваченных энтов с собой, и со временем отдав их в пользование легиона. То, что раньше казалось мне бесчестно, теперь было острой необходимостью. Наконец и эта тянучка закончилась. Показались белые стены вражеского города, под которые они все-таки стянули почти 10-тысячную армию зауров. Кому-то повезло проскочить мимо моих отрядов и передать весть о нашествии. Перед ними, пока еще на приличном расстоянии, бесновалась моя великая армия, которую я скорее всего положу тут полностью. Враг был слишком силен и опасен, но другого варианта не было. Какие события может запустить Дан, прибыв сюда с браслетом, я даже не представлял, но что что-то изменится и в ближайшее время, это однозначно, и людям эти изменения не принесут ничего хорошего. Командуя атаку, я не умею управлять армией, Поэтому если есть такая возможность, возьми управление армией в свои руки, а рук у тебя нет, в общем управляй. Принято. Начинаем разработку штурмовых маршрутов и подготовку атакующих колонн. Штурм города начался. Глава 20. Дожидаться легиона, отставшего на несколько часов, не было необходимости. Всю грязную работу я переложил на своих подчиненных. Сейчас мне оставалось только наблюдать, как эта невероятно огромная масса живых существ, словно по команде, выстраивалась, сосредоточившись на небольшом участке стены города. Затем, повинуясь какому-то внутреннему сигналу, вперед бросились наиболее быстрые скалопендры и пробойщики. Для них не было проблемой забраться на гладкие стены города. Штурмовики и самые тяжелые вожди, сотники и прочие топовые стражи дожидались разрушения стены, чтобы прорваться внутрь. Оглядевшись, я заметил, что браслет не использовал для штурма все силы. Несколько отрядов он отправил вокруг города, а еще около 20 тысяч скалопендр с парой тысяч штурмовиков находились в резерве. Город тоже не был беззащитным. Навстречу рвущейся лавине неслись десятки и сотни толстых копий и камней, запущенных с катапультой баллист, уничтожая моих монстров десятками. Фаерболы пока не использовались, расстояние было слишком велико. Зауры, ставшие очередной жертвенной ступенькой перед штурмом, были уничтожены за несколько минут. Живой ковер накрыл центр их войска, состоявшего из спешенных воинов, и их поглотила смерть. Только треть, состоявшая из всадников, смогла удрать, не выдержав натиска десятков тысяч монстров. Удрать, чтобы погибнуть под жвалами отправленных в стороны ранее отрядов. Именно это произошло бы с легионом, если бы я погиб или вышел на несколько дней позже, и это была бы страшная смерть. Осматривая попавшие под натиск скалопендр небольшие отряды зауров погибших по дороге сюда, я видел только пустые очищенные до блеска доспехи и оружие, всю плоть твари выжирали начисто, словно оголодавшая саранча. Не останавливаясь, скалопендры бросились на стене и поползли по ней. Тут уже в дело вступили маги, у меня даже создалось впечатление, будто они отобьют приступ. Настолько чудовищный урон они смогли нанести первым же слитным залпом, используя как фаерболы, так и потоки воздуха. Браслет, у нас ведется статистика потерь, 6789, 6851, 6901, 6974. Могу вывести статистику потерь на сетчатку. Давай, я вяло махнул рукой. И спустя пару мгновений крутящийся счетчик оказался перед глазами. Жестко, очень жестко меня встретили. Если бы откаты умений были менее затратны по времени, то шансов даже у такой орды не было бы никакой. Но в данный момент, скорее всего, почти все маги находятся на откатах умений. Так как срывавшаяся три раза орда, наконец-то смогла спокойно начать подниматься наверх. Пробойщики также оказались под стенами и принялись за столь любимое ими дело, как уничтожение всего мешающего для прохода. Камень, казавшийся издалека, да и во время первого похода сюда, почти непробиваемым, для рогов этих существ был как песчаник, очень быстро десятки монстров вгрызались в стены и расширяли проемы до достаточных размеров под самого большого моего бойца. Толщина стен, конечно, впечатляла, метров пять не меньше. Минут 10 понадобится, чтобы группы штурмовиков начали заходить в город. Первые сотни скалопендр смогли доползти до зубцов и начали переваливаться за стены, и завязались первые рукопашные бои. С моего небольшого холма видимость была так себе. Стены кишели воинами противника, вооруженных копьями и чем-то похожим на алебарды, не самое хорошее оружие против многолапых. Браслет, сообщай мне о продвижении войск и основных проблемных местах, также всех точках на карте, где могли появиться гоплиты врага. Хоть статистику почитаю. Это реально сделать? Браслет оказался гораздо умнее, чем я предполагал. Он смог вывести фактически 3D-карту с видом сверху, схематично показав стены и то, что находится за ними. Мои войска обозначались синим цветом, враг – красным. Карту можно было спокойно вертеть в любом направлении, и она постоянно обновлялась в зависимости от положения моих бойцов. Любое серьезное сопротивление, возникающие на стенах, тут же купировалась увеличившейся массой синих точек и быстро сходила на нет. Такие передовые технологии, а мы деремся мечами и фаерболами. Это выглядит как полная несусветная чушь. Я обиженно вздохнул. Не отказался бы сейчас от доспеха космодесантника, здоровенного крейсера на орбите и точечной ядерной бомбардировки. За время похода я успел полностью вылечиться, даже ноги отрастить, смог помыться и переодеться, починил доспехи. Жаль только, что сапоги потеряны, пришлось натягивать те, что дал Перо. Но это уже не полный сет, что печалило. В драку я собирался лезть после того, как сопротивление врага по большей части будет сломлено. Причина была банальна. Один дан представлял собой весьма серьезную силу, а если там таких будет сотня, то мне там точно делать нечего. Еще вопрос, можно добавить вывод уровней противника? Добавлен вывод уровней противника, основан не на навыке идентификации, а на внутреннем ощущении мощности противника, может быть погрешность в пределах 10%. Хорошая ты штука, браслет. Но мой собеседник и по совместительству командир моей армии не ответил, он вообще был не сильно разговорчив, если надо было отвечать на вопросы, не связанные с его сектором или управлением войсками. Я пытался его расспросить, выяснить, как матка управляла сектором. Единственное, что удалось узнать, было то, что браслет не принадлежал ей изначально. Командующие секторами были разумными, а матка такой не была. Это была еще одна мутная история, разобраться в которой без тщательного расследования не представлялось возможным. Командующие секторами также являлись непосредственными командующими легионами наместника, расквартированными в их зонах ответственности. Сам генерал Дороти выполнял более высокие функции управления, командуя всеми 12 секторами. Охренеть масштабы! Это же сколько миллионная армия находилась внутри наместника. А если к этому прибавить еще и тех, кто жил на поверхности, то сумма была просто впечатляющей. Масштаб и мощь этой военной машины поражали воображение. Миллионы солдат, каждый из которых был готов выполнить свой долг. Легионы, как безупречный механизм, координировались с точностью, обеспечивая беспрерывное выполнение приказов. Командующие секторами держали под контролем каждую деталь, каждую операцию, обеспечивая стабильность и порядок в своих секторах. И все это оказалось уничтожено по неизвестным мне причинам. Правда, гоплитские легионы оказались невелики, от 3 до 5 сотен бойцов, но они являлись главной ударной силой. Еще бы, если за каждым стоит сотня прокачанных юнитов, то это уже не просто небольшое войско, а вполне себе целая армия. Пока шел штурм и мне было нечего делать, я пытался выведать хоть крохи информации как о том, что мне досталось в награду, так и о самом наместнике, но браслет отказывался говорить, ссылаясь на то, что я являюсь временно выбранным командующим. Очередные протоколы безопасности. Через 2 часа после начала штурма, стало окончательно ясно, что город обречен. Средний уровень его бойцов был ниже 10. Они могли противостоять менее сильным скалопендрам, даже остановить прорыв на стенах, создав определенный паритет сил, и дав тем самым магам возможность повторить использование умений. Вся их линия обороны рухнула, когда пробойщики пробили огромные проемы в стенах и внутрь устремились штурмовики, самый слабый из которых был 10 уровня, следом за которыми в бой ворвались и топовые монстры. Насколько я мог судить, максимальный уровень моего войска был 20-й. 8 вожаков внутренней стражи и 5 вожаков штурмовиков как раз и были этими топами. Ух, даже не представляю, как там сейчас жарко. Я бросил взгляд на статистику потерь. Скалопендры потеряли почти 40 тысяч. По сути, моя армия сократилась на треть, и при этом она только сейчас ворвалась в город. Но штурмовики на то и созданы, чтобы переломить ход таких осад, их появление в стенах города и дальнейшее очень быстрое продвижение по улицам показывало, что основные силы врага были сосредоточены на стенах или возле них. В самом городе возникали только немногочисленные очаги, тут же уничтожаемые нескончаемым потоком монстров. Браслет, мы можем прикинуть численность противника. По предварительным расчетам, 18-160 активных боевых единиц противника. Уточнение, с погрешностью в 10%. Подтверждено уничтожение 7109, 7111, 7115. Отставить, как я понимаю, ближайшие стены зачищены полностью, не стоит ли вводить резервы. Резервы держатся не для осады города, а для возможного решения проблем с союзниками. Внимание, силы людей подходят к городу. Зараза железная, нафига, бросай всех в бой, оставь 1000 штурмов для моей охраны, людей ждать не будем, выдвигаемся в город. Найди самые серьезные точки сопротивления и держи меня в курсе. Если они не будут подавлены и будут продолжать передвигаться, то не терять бойцов, а по возможности сковывать их передвижение и отслеживать движение. Принято, резервы введены в бой, охрана выделена, начинаем выдвижение в безопасные секторы города. Поднявшись с своего ставшего таким уютным трона, я спрыгнул на пыльную каменистую почву и, размяв шею, неторопливо отправился в город на своих двоих. Пришло время и мне посмотреть изнутри на город врага и самого, так отчаянно сражающегося противника. Со всех сторон меня окружали штурмовики, готовые атаковать любого покусившегося на меня урода. Я зарядил арбалет, спрятал нож под доспех, так, чтобы можно было быстро его вытащить и при этом его не было видно со стороны. В принципе, я готов открыть ворота для торжественного входа, обойдусь, пройдем через ближайший проем, мы же еще не победили, что за пафос. Шанс противника удержать город снизился с 12 до 0,4. Это отличный результат, гарантированная победа. Согласно достижениям, вы получите 100 баллов за захват столь серьезно укрепленной цитадели. Так это же ты командовал, порадуйся и добавь эти баллы себе, я по сути ничего и не сделал. Да я даже в город еще не зашел, браслет ничего не ответил. Ведь полноценные, почему бы ему самому не управлять сектором, обязательно нужна прокладка в виде мясного или не очень разумного. В данном случае действуют протоколы безопасности наместника. Ну и иди тогда в баню. Внимание, обнаружено 4 серьезных очага сопротивления. 3 локализованы, время уничтожения 1-2 минуты. Четвертая точка активно передвигается по городу. Я и сам уже видел на карте. 3 очага – это крупные группы войск, которые смогли закрепиться либо в зданиях, либо у стены, до которых еще не добралась основная масса штурмовиков. А вот четвертая точка активно передвигалась, явно показывая, что это очень серьезный боец, одиночка. И я прямо чуял, что это нужная мне тварь. Город внутри был необычен, высокие серые башенки домов, сужающиеся кверху тонкими шпилями. Проемы были полностью открытыми, ни дверей, ни закрывающих окна стекло или ставен. Очень широкие дороги, покрытые толстым серым прорезиненным материалом, улиц как таковых не было. Каждый дом-башня был окружен широким кольцом дороги, и получалось, что можно было идти в любую сторону, пересекая город как хочешь. Браслет, прикажи одиночку не убивать, лишить подвижности, оторвать руки, ноги, но он нужен мне живым. Окружите его, не давайте двигаться. Принято. Активная точка зажата в здании в 300 метрах. Проложен безопасный маршрут. Выстроив маршрут перед глазами, я перехватил арбалет и бегом отправился в сторону Дона. Вокруг валялись сотни трупов, как моих бойцов, так и местных. Основными солдатами врага были зауры, инты в телах зауров. Точнее их остатки, почему-то скалопендры и штурмовики категорически отказывались жрать их головы, при этом продолжая даже во время штурма выжирать все мясо внутри доспехов дочисто. Прекрасные трофеи, в огромных количествах просто. И еще гигантское море опыта просто утекло от меня. Дан дрался молча, скорее всего, все заклинания были на откате, так как сейчас, зажатый в здании, он остановил атакующую его толпу монстров на круглой лестнице, ведущей на третий этаж. Окна здания выше были слишком узкими для того, чтобы мои воины смогли туда пролезть, но и деваться самому гоплиту было некуда. Я забрался в соседнее здание и поднялся на тот же третий этаж. Достав арбалет и прицелившись в окно напротив, принялся ждать. Вариантов у предателя просто не было. И через минуту, как только в окне напротив появилась тень, выстрелил в нее и услышал негромкий вскрик. Ранил. Сбежав по лестнице, я бросился в здание с Доном и начал продвигаться через толпу своих монстров. Пришлось пережидать этажом ниже, так как время для отката заклинаний прошло уже достаточно. Я ожидал, когда раненый гоплит бросится на прорыв. Ему нужно было просто спуститься на один этаж, а дальше размеры оконного проема позволяли спокойно уйти от штурмовиков. Первым Дан бросил кольцо огня, следом – волну воздуха, полностью вычищая этаж, а затем запулил в поднимающихся монстров фаербол. Эта адская комба уничтожила несколько десятков моих бойцов. Буквально спустя секунду после использования заклинания я рванул наверх по лестнице, залетая на зачищенный от штурмовиков этаж. Дан прыжком спустился вниз буквально в паре метров от меня. Правда, меня он не ожидал, как и болта, пробившего ему грудь практически в упор во время спуска. Предателя отбросило на лестницу, но даже тяжело раненый, он умудрился развернуться и забраться обратно наверх, не издав при этом ни звука. Пока я перезаряжал арбалет, в комнате накопилось почти десяток моих монстров, которых я и послал в атаку через браслет, врываясь следом на третий этаж. Дан успел зарубить половину атакующих, прежде чем получил очередной болт в правую руку. Его лицо исказилось от боли, но он продолжал сражаться, несмотря на раны. Я действовал предельно хладнокровно, гоплит опасен и опасен невероятно, даже тяжело раненый, поэтому сразу после выстрела слетел на этаж ниже и принялся перезаряжаться, продолжая выставлять приказы для своих помощников. Третий выстрел не получился, точнее я не смог пробить защитную ауру гоплита, которой тот воспользовался сразу по откату, судя по ауре и тому, что он, в момент моего появления на этаже выполнял самолечение, и выдергивал стрелу из груди здоровой рукой. Сука живучая, штурмовиков я совсем не жалел, все пространство комнаты было ими заполнено, и оставалось только ожидать, когда аура спадет. Я зарядил свой самый прокачанный болт и нацелился в сердце. Дан меня не видел, он вообще выглядел странно. Осунувшееся бледное лицо, покрытое капельками пота, сжатые губы от напряжения, и как будто затянувшиеся поволокой серые глаза. И чем больше я смотрел на предателя, тем больше ужаса я испытывал. Это был не человек, не тот человек, которого я спас и который меня предал, неизвестно ради чего. Дан был неуловимо похож на того сотника с планеты Мора, и я был готов отдать правую руку, что внутри этого тела сидит Энд. Боги, что за хуйня тут происходит? Дан, ответь мне. Мне оставалось только проорать его имя в надежде, что он обратит на меня внимание и во взгляде появится узнавание, но вместо этого, тварь, находящаяся в теле, скользнула по мне взглядом совсем мельком и продолжала пытаться сражаться с окружившими его монстрами. Когда аура исчезла, не колеблясь выстрелил. Болт пробил тело бывшего гоплита почти насквозь. Штурмовики, тут же несколькими мощными ударами своих клювов, оторвали все конечности врага, и принялись их жрать, при этом отступив от изувеченного, но еще живого тела. Выполнение задачи, поставленной мной, было безукоризненно исполнено. «Дан, зачем? Ответь мне». Приблизившись к полутрупу, я опустился на колени, снял шлем с головы раненого. «Дан, блять, ответь мне». Я тряс тело, бил его по щекам, все еще надеясь увидеть разум в этих глазах, но теперь я был уверен на все 100, это был Энд в теле Дана. «Ну зачем, зачем, скажи зачем?» Конечно, тварь не ответила. Я достал жало и одним отточенным ударом отрубил голову твари, а затем несколькими ударами убил то, что оставалось в изуродованном теле. Живучая гадина еще пыталась шевелиться. Уселся на пол рядом с телом, подальше от лужи крови, натекшей вокруг. У трупа не было сумки, вообще кроме доспехов и пары мечей, с которыми Дан сражался в коридорах, у трупа не было ничего. Теперь еще и мои вещи искать, но с этим справится и браслет. Буквально пара команд и сотни монстров ищут сумки и дорогие трофеи. На пальце левой руки Дана был небольшой перстень с небольшим зеленым камушком. До этого я его не видел. Интам было плевать на украшение, а значит, это вещь гоплита. Я снял его с пальца и присмотрелся. Нет доступа. А это уже интересно. Надо будет разузнать, что это за штучка. Как все это глупо. Дан, дурак, зачем? И погиб как дурак. Что такого ты увидел, что решил добраться до этого города? Я не понимаю, как же меня это бесит. Я не понимаю, зачем ты это сделал. Город захвачен полностью, все очаги сопротивления подавлены, идет зачистка потенциальных укрытий, расчетное время до окончания осады и полной зачистки города 45-50 минут. Мою сумку, точнее сумку Дана, нашли достаточно быстро, в центре. Там находилось место для принесения существ в жертву своему богу. Там они убили Дана, хотя было видно, что он сопротивлялся. Я тяжело поднялся и медленно дошел до площади и оценил разрушение. В душе была абсолютная пустота, ни мыслей, ни эмоций. Да уж он дорого продал свою жизнь, когда понял, что совершил ошибку. Браслет, после недолгого анализа поля боя, сообщил мне, что гоплит успел уничтожить почти всех топовых жрецов Мора, прежде чем его смогли обездвижить, и последний представитель разумных энтов вселился в его тело. Его сумку просто выбросили в кучу тряпья, валяющегося недалеко от жертвенника, хотя и пошариться в ней успели. Я заметил, что многие вещи пропали, в том числе браслет генерала. Почти сразу я отправил свои поредевшие силы на поиски этого браслета. Вскоре он нашелся здесь же, как и сумка, выброшенный словно ненужная безделушка. Но самое обидное было, что все стазис-кубы были пустыми, вообще все. С трудом я бы поверил, что это сделал сам Дан, даже если учесть, что слуги слишком мелкоуровневые для гоплита, все равно это сила, хотя бы для этой планеты. Энты, Моих юнитов стерли драные тупорылые энты, чью логику я вообще не понимаю, настолько она бесчеловечна и ужасна. Додумать мысль мне не дали следующие несколько извещений от системы, поставившие меня в тупик. Уничтожение отверженного дана. Личное задание выполнено. Награда вариативна. Выберите награду. Опыт, оружие, доспехи. Зона контроля «Дикие земли» захвачена людьми планеты Земля. Примите владение над зоной или назначьте нового правителя для получения награды. Внимание, для полноценного контроля над зоной требуется статус вождя. Внимание, миссия системы по захвату наместника, тип С, выполнена. Поздравляю, примите статус генерала и вступите в право управления наместником. Титул можно передать. Внимание, полноценное управление наместником требует статус вождя или статус гоплита. Внимание, вы совершили великое деяние, достойное героя. Серый бог, владыка сектора, обращает на вас свой взор и награждает вас своим прикосновением. Награда бога вариативна. Опыт, оружие, доспехи. Награды системы за великое деяние. Монеты системы. Как-то много наград за то, что я сделал. И все пипец дурацкие. Интересно, какой смысл выбирать оружие или доспехи? Неужели потом будет что-то лучше халявных генеральских доспехов и доспехов двух гоплитов, что теперь валяются у меня в сумке? Мне кажется, что тут я уже упакован по полной и надолго. Конечно, опыт. Я тут же тыкнул в висящую плашку с заданием на дана, и система отсыпала мне 2000 опыта моментально. Маловато будет, но все равно, награда ценная. Забрал браслет и отодвинул в стороны плашки по другим выполненным заданиям, так и мелькающие перед глазами, они всегда так раздражают, неудобно писец. Я пошел на выход, к вратам города, открытым для легиона. Перо и остальных я нашел быстро, новость о захвате зоны облетела уже всех людей, а значит все знали, что я это сделал. Командиры встречали меня молча, я тоже не был особо настроен говорить. Вот браслет генерала, тот, кому он достанется, станет полноценным владельцем целой планеты, со всем геморроем в виде наместника. Мне это не нужно. Выбирайте, кто будет генералом сами. Совещались там недолго, вперед вышел Перо, кто бы сомневался. Лучший по крови первопредка, после меня, кому, как не ему править. Я просто засунул ему в руку браслет и, обогнув людей, вышел из города. Пусть делают, что хотят дальше. У выхода меня поймали Квант и Топот, живые, и это хорошо. Мы обнялись, и я попросил закурить, усевшись прямо на песок, с друзьями, зарядили трубки и просто сидели молча рядом со мной. Чуть позже, рядом приземлился Гоп. Никто ничего не спрашивал и не задавал вопросов. Все понимали, что мне сейчас не до этого. Внимание! Наместник, тип С. Принадлежность, система. Командование наместником, генерал Перо, вождь первой тысячи, командир первого земного легиона. Генерал вступил в должность, а я также лениво ткнул в опыт за великое деяние. Надеюсь, этот урод серый бог будет пощедрее, чем система. И тот оправдал мои ожидания. За великое деяние мне привалило аж 10 000 единиц опыта. Это чего? Я сейчас 14 уровень, считай, ни хрена себе прогресс. Вот ежики, там же еще и деньги были. Я засунул руку в сумку, чтобы оценить примерное количество монет, и немного офигел. Система была также немыслимо щедра, 5 миллионов монет, а я еще хотел кредит просить у Перо, нафиг надо, долги потом отдавать надо. Хотя про долю с трофеев я заикнусь, пусть попробует возразить, заберу половину, а лучше пока оставлю тут, а потом, когда деньги понадобятся, потребую свое. Ну что же, все, что мне надо для дальнейшего путешествия, у меня есть, кроме команды. Но с этим, я думаю, проблем сильно не будет. Если выкинуть грустные мысли по поводу всего, что произошло тут, про эту непонятку с даном, ненависть к которому у меня полностью прошла и осталась лишь жалость к человеку, который так глупо погиб, то мне даже начинала нравиться моя новая жизнь. Во всяком случае, у меня был план, и я планировал его придерживаться, пусть и не совсем удачно, но в любом случае, это будет весело. Узнать, что нужно демону в торговом мире, потом мне предстоит порубать гоплитов у траковианцев, и постараться взять там свой 15 уровень, чтобы перейти в новый статус. Ну, а потом я найду существ, заинтересованных в потерянной планете Мора, продам координаты и присоединюсь к нападению. Этих тварей мне было нисколько не жалко. Погнали дальше.